1, 2, 1, 2. Microphone check. Things are not constant, you know. Changes got to be made. Right now or never. Если можно было бы вернуть время вспять и сделать в своей жизни все по-другому, не так и не опять. Об этом думал каждый, и не раз, и не дважды. Но однажды надежды родителей не оправдались. Учителя, они ошибались, пошли по жизни дальше и попались, но не сдавались, всячески прорывались. Только не надо мне слов о любви. Успокойся, сядь, помолчи. Куда, зачем мне кричи, я не могу, смотри. Над головой моей летают грачи. Только не надо мне слов о любви. Успокойся, сядь, помолчи. Куда, зачем мне кричи, я не могу, смотри. Над головой летают вороны или грачи. Top player in the first league. But I did some silly things, cause I wanna get free. My chance to make it easy, 10 free. So please stop the shit, I'm trying to ease my mind from this mental stress. Парим над небесами. Не знаем, что будет дальше с нами. Парим над небесами. My dreams started like a monster seed. So tiny, so small, I hope you all can agree. But when planted underneath the head, he explodes and turns a giant tree. That's a man Rolex, aka Silver Star. That's my mom used to call me. But when a good boy has gone bad, it's gone forever, forever, forever. But I refuse that, it's not gone forever. It's right in me, believe me. The situation is struggle, made him bleed, cause he couldn't face that. The other side, how to show. Парим над небесами. Не знаем, что будет дальше с нами. Парим над небесами. Не знаем, что будет дальше с нами. Мы понимаем, что время не вернешь. Все так, как есть, любовь и ненависть, есть правда, ложь. Сегодня понимаешь, а завтра не поймешь. Главное четко знать, куда идешь. Тогда все будет хорошо, и прошлое не трожь. Пройдет со временем, в душе и дрожь. Ошибки не исправить, ведь время не вернешь. Ведь время не вернешь. Парим над небесами. Не знаем, что будет дальше с нами. Яу, но мы не можем изменить прошлое, но мы можем изменить будущее. Поэтому мы парим над облаками и верим в то, что все будет хорошо дальше с нами.